Для заключительного слова я предлагаю из книги «Плач Иеремии» два стиха, 39 и 40 стихи из 3 главы. «Зачем сетует человек живущий, всякий сетует на грехи свои? Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Тут как бы один вопрос задается, а второй стих уже ответ. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». Я посмотрел словарь, что такое сетовать. Это быть в печали, роптать, жаловаться. И, конечно, сейчас очень много тех, кто ропщет на кого-то. Но здесь ответ дается: «Всякий сетует на грехи свои». Это будет очень правильный выход из тупиковых позиций. И даже вот из такой позиции, как эта записка поступила. Но почему ж кого-то искушает дьявол, а кого-то нет? Написано: имя Господа крепкая башня, убегает праведник и безопасен. Так убеги, дорогой друг, эти искушения прекратятся, потому что Господь совершит победу. А кого он искушает? Кто рядышком с ним? Кого он не хочет отпустить из своих объятий. И вот здесь нам как никогда надо сегодня посетовать на грехи свои. К сожалению, как один богослов сказал, что мир сейчас стал христианским, это очень хорошо. И уже мы не видим вот такого состояния, когда смеются над верующими, репрессируют. Но христианство стало мирским. Вот это трагичное состояние христианства, милые дорогие. Христианство стало мирским. Мне вот подали записку немножечко рассказать о поездках. И я хочу вот на примере просто показать. Вот мы ездили, только приехали из Западной Украины. Ровенская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатья области. И мы прекрасно знаем, что там самый верующий народ. Там и здравствуют они, говорят. А знаете, как говорят? Слава Богу. Встречаются вот на улице: слава Богу. И мы отвечаем: Богу слава и слава Иисусу Христу. Какие хорошие, все хорошо. Но, миленькие, как жалка эта формальная религия. Вот мои друзья подтвердят, особо трудно проповедовать в селах. В городах как-то все-таки идут, и музыку послушать, а в селах соберутся. Ну вот как стена неприступная, и все. И слушают, и все. Все верующие, все верующие. А кто Библию прочитал из вас? Ни одной руки. А кто Евангелие прочитал? Так вот, три церкви большие, три села. Две руки поднялось. Я говорю: какой же вы веры? Мы православные, мы греко-католики. Я говорю: а может, вы греко-католики? Простите уже. Вот. Ну, ничего, что бы ты ни делал, никакого ответа. Никто не выйдет на покаяние. Если вот мы с радостью возвещали, что Сибирь там десятками, сотнями, на Кавказе неплохо, а вот тут такое состояние, никто не выйдет. Я даже в одном месте уже как-то в дерзновение в такое пришел, говорю: ну что для вас мне, мне что, стойку на голове сделать? А слушай, говорит: не надо, не надо, не поможет. Он подумал, что я действительно что ли хочу, но вот такое состояние, друзья, вот это формальная религиозность. И не дай Господь, чтобы мы в нее, вот эту безразличную формальную религию. Они спокойные. И может даже, да нет, спасенные, да нет, но вот так вроде, вот у нас тут там Почаевская лавра, да Боже мой, ходили монахи, там такая пещера, дырочка, пролез, если исцелишься, там старуха идет, палкой ударила, ну какая-то игуменья, там исцелишься, все прочее. У нас вот там село особое какое. Богородица след оставил. Я говорю: да как же она к вам прыгнула из Иерусалима, миленькая, сюда. Но вот такое, ну такое жалкое состояние. И ничего не сделаешь. Просто, знаете, ну в таком унынии, ну Господи, ну почему такое? Я уже говорю, у Альфель, когда проповедовал, он заплакал. Говорю: что ты плачешь? Да потому что вы не плачете, а ваши души многие находятся на краю погибели. Поет он такой сцен. Ну, нас, знаете, порадовали цыгане. Закарпатская вот область, карпатские общения. Вот цыган приехали. Ну, вот мои друзья, наверное, подтвердят. Ну, вот если вот одну палатку взять, да еще чуть-чуть прибавить. Вот столько их собралось, весь табор цыганский. Дом молитвы, а двор огромный, весь двор. Кто на заборе сидит, кто на земле сидит, кто уже как. Ну, а я знаю, что не очень эмоциональный народ. У нас вот тут чистенькие плиточки, а там пыльное такое, что-то такое с песком перемешано, все прочее. Я говорю, миленькие, я сейчас буду призывать к покаянию, цыганочки дорогие. Я знаю, что у вас очень дорогие наряды, по 500 долларов, по 600. Вы уж будете сейчас выходить, вы уж можете не вставать на колени. Так помолитесь я за вас. Да нет, тут-то было с таким плачем. Ой, драгонадиев, один, второй, третий, десятый. Душ 40 вот так падали. Но почему же так цыгане каются, а мы что, лучше их? Мы равнодушнее их стали, милые, равнодушнее. Да, они знают, что грешники. И представляете, в воскресенье крещение было, 40 душ из цыган приняло опять крещение. Так они обличать нас будут там, грешники, если кто-то так в формальном состоянии находится. Наверное, надо пробудиться, милые. И от нашего вот этого инертного состояния и мир будет такой же. Он будет нас смотреть на наш. Да ничего страшного, они такие, я такой. Может, вы очень хорошо, что вам дорог вот эта цифра, юбилей. Но ведь если Христа не будет в сердце, это абсолютно ничто не значит. Ни юбилей, ничего. Пустота будет. Вот у Соломона все переведено суета-сует и всяческая суета. И мы вот были там тоже в поездке. Один брат искал синоним этого слова. Каким словом можешь заменить слово суета? И он открыл еврейские словари и нашел синоним, знаете какой? Пустота. Так вот так, пустота пустот и веяние ветра. Вот что. А ведь это все... И вот эти заработки, эти автомобилики, эти комфортики двухэтажные, это все то же самое, милые. И вы посмотрите, как незаметно мы в них погружаемся. Сначала необходимо, ну, конечно, надо, потом получше, получше, получше, а потом, глядишь, и то, и то, и то, и нет. И нет, христианин, он весь на работе, все надо, все надо, все надо. Я не хочу осуждать сейчас, но я очень хочу, чтобы вы просмотрели сердце. Вы придете к этой пустоте пустот. И как вот и сегодня один уже молился, брат, что вот понял я, что это состояние не то совсем. И как будет жалко смотреть на прожитые годы, особенно на молодые годы, что мы так мало потрудились для Господа. Вот если помните, брат пел песню «Я в поле вышел утром ранним». Старец смотрит на поле, поле – это жизнь. И если он ничего не посеял весной, что жать осенью? Вы скажите, хорошие семя посеял, какое пожнем урожай, а? Давайте проснемся, а? Если плохое, какой? А ничего? Ничего, да? А вот не, я тоже так думал, но однажды вот пришлось мне вскопать свой участочек, за городом был, а посеять не успел, брать, говорит, срочно на благовестие. Но приезжаю, все лето прошло, пошел так погрустить над участочком, что ж там, думаете, он такой был взрыхленный, и ничего, в пол меня сорняки выросли. То представляете, если мы ничего не сеем, сорняки-то вырастут у нас. Некоторые говорят, ну вот как в ад попасть, что надо сделать? Да ничего не надо делать, и будешь там. Помните, пример приводится, в английской королеве свита была, и вот на фаэтонах они выехали за город, а в свите был шут, который мог насмешить, завлечь и все необходимое человек. Подъехали к колодцу, скакивает с подножки подходит, а у колодца мальчик сидит. Ну, все приготовились смеяться. Он говорит, а что, любезный, скажи, где тут дорога в ад пролегает? А мальчик посмотрел серьезно, говорит, а вы езжайте, как ехали, живите, как жили, вы очень скоро там окажетесь, милые. Апостол Павел сегодня так решительно говорит Ефесянам 5:14, встань, спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос. Если ты какие-то планы предпринимаешь, какие-то деяния, тебе благословение Божье нужно. Притча 10 глава, 22 стих, благословение Господне, но обогащает и печаль с собой не приносит. Да, но 6 стих, что говорит, благословение на чьей главе? Праведника. Тебе сегодня надо опять, может, вернуть праведность, может, опять в защиту крови Христов, что вот это равнодушие, ведь это тоже греховное состояние. И на благовестие очень не хочется, и тот еще. Вы представляете, вот мы туда приезжаем, ну, с такой радостью встречают. Вот кто-то, ну, приедет, братья. А кому-то приедешь, ну, ничего не сделали. Приготовили хорошее угощение, чтобы потом Евгений Никифорович плохо не отозвался, да и все. Да что нам это угощение, милый? Хочется сделать что-то. Давайте выйдем из этого состояния. И вот мы когда в Закарпатье проводили общение, очень много народу было, но покаяний было очень-очень много. 142 души вышли на покаяние. И тоже вот так, на песочек, в лесу было оно, с плачем. 140... Но мы беседовали о Духе Святом. И мы говорили, что бесполезно все наше деяние, если в сердце нет Христа, нет Духа Святого, это все бесполезно. Мы жить по Духу можем только тогда, когда Он в сердце. Когда Христос говорил о Духе Святом, Он говорил, Он с вами пребывает, и что? В вас будет. Так вот, Он очень со многими пребывает, сейчас со всеми пребывает, но в вас, не во всех, милые. Если Он у нас, то там радость, цель, смысл, блаженство бытия, уверенность в спасении, радость. Конечно, эта радость может считаться огромной усталостью, когда еле ноги донесешь до постели, но в сердце радость, что-то сделано. А бесцельность, она не даст ни радости. И комфорт этот, и бессонница, и все прочее. Мир нужен. Вот еще один гимн пел брат, тишина. Как отрадна она после бури греховных страстей. Ты давно ведь нуждаешься в ней. Ведь ты нуждаешься, дорогой друг, в этом избытке жизни во Христе. А есть ли он у тебя или нет? Это от тебя зависит. Зачем сетует человек живущий? Посетуй всякие на свои грехи, и ты поймешь, что вот там трудности. Мы однажды проповедовали, очень большой зал был снят, и вот говорили, что Бог благ, милосерд, Он Отче наш. И встает один молодой человек, и так цинично немножко. Если у меня небесный отец, есть, чего ж сын так плохо живет? Резонно, да? А кто виноват, что сын плохо живет, а? Когда блудный сын ушел, и там у свиного корыта был, от голода погибал, кто виноват, отец или сын, а? Сын, конечно, но стоило сыну повернуться, встану, пойду к отцу. И может сказать, встану, пойду, брошу курить или все, а так и оставаться. Нет, сын делом сотворил, встал и пошел. И отец навстречу побежал, поэтому сегодня, дорогой друг, может, ты верующий, может, ты член церкви, может, ты покаялся, но твое состояние устраивает тебя или нет. И если у тебя там нет жизни с избытком, иди к Христу за этой жизнью. Но почему нет этого избытка порой? Некоторые приходят к Иисусу, вроде сердечно каются, но впускают Его в сердце лишь как Спасителя. А вот Господина сердца не торопится пустить. Да будет воля Твоя, ну хоть немножко моли моей. Да, вот брат говорил, благовестие совершалось. Один пьяный человек ходил, а на третий раз трезвый пришел и вышел на покаяние, плачет. Да, и, ну и не может молиться. Брат говорит, ну ладно, повторяйте за мной. Господи, освободи меня. от курева, от пьянства. Он говорит, ну хоть рюмочку одну можно. Но как ему хочется эту рюмочку. Или вот, знаете, есть формальные, пока мы очень боимся такого формального. Господи, прости, а прекрасно знаешь, что будет поступать по своей воле. Мы вот в Харьковской области совершали в сахарном заводе чуть раньше, и тогда там трудности были, сахаром платили людям. И вот люди вроде чистосердечно вышли каяться. Я говорю, миленький, ну а как дальше? Надо расстаться с грехом. Она говорит, а как я расстанусь? Сейчас вот пойду, сахар продать это мало, а вот самогоночку выгонишь, хорошо. И что, пойдете гнать, а куда же деваться? Это не покаяние, милые, это насмешка над Господом. Покаяние – поворот, полный поворот. Отвернуться от греховной сущности и идти за Господом. Конечно, дьявол иногда так мучит людей. И понимаете, вот сначала завлекает грехом. Вот брат говорил сначала, кто был человек, который там мастился бомжом-то поспать. Какой большой был, и все, что имел, а потом все теряет. А потом дьявол опять уже все высосет. А какая-то еще гордость остается. В Омской области мы благовествовали. И вот братья ехали на собрание и глядят там в пятиэтажных домах люки такие выставили, что там остатки пищи сбрасывают. И один человек перекинулся туда, одни ноги только наружу, и роется что-то поесть найти. Пойдем. Поговорим с ним, подошли. Дорогой, ну перестань так жить. Ну что у тебя за жизнь? Пойдем с нами в собрание. Оденем тебя, накормим, поможем устроиться. Ну, можешь все-таки по-другому жить. В какое собрание? Ну, в христианское. Уж не к баптистам ли? Точно? Нет, до такого я еще не докатился. Вот тебе и раз. Уж все дьявол высосал, и все еще вот так не дает. Не давайте ему пальчика, миленький, поэтому он не захватит вас и до конца будет держать. А еще опасное состояние, когда человек вот доживает до такого состояния, что он уже безразличен, или светильник разума гасит. Ну, сегодня мы молодежь, может, не относится, может, кто-то есть. И вот до такого состояния доведешь, что говоришь, а уже восприять все, а мы поем гимн «Покайся». Пока есть сознание греховности жизни своей. Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней. Покайся, пока не увяла здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима. Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой. Однажды мы тоже проповедовали. И вот так цинично встает молодой человек. Ну, а ты что там на сцене, святой, безгрешный, что ли, распинаешься? Я говорю, миленький, я, наверное, грешнее тебя, ты молодой. А я вот два срока студента был, а студенты бедовый народ. Ну и чё ж тогда? А вот чё, я грешник, но я прощенный грешник, а ты окаянный грешник. Вот поэтому и хотим, чтобы все люди пришли к познанию истин. Мы-то не даем прощения, но мы знаем хорошо того, кто нам дал прощение и кто вам даст обязательно. Поэтому сегодня, дорогой друг, жизнь по духу начинается с первого шага, когда дух что-то повелевает. Вот Руфь Паксон, это благословенная миссионерка в Китае, приводит два примера. Один такой. Нам нужна была площадь для проведения конференции. Мы долго искали, и никто не дает. Наконец приходит богатая дама, дает ключ. Пожалуйста, вот от моей виллы ключ, проводите. Мы подъехали, чудесная вилла, уже хотели благодарить, а ключ от парадной двери не подходит. Второй двери не подходит, он, оказывается, с черного хода только ходил. Небольшое помещенница. И мне так грустно стало, я склонила колени и молилась: «Господи, вот так мы лицемерим пред Тобою. Возьми меня, Господи, все мое сердце возьми». А на самом деле даем только частичку сердца. Мы опять молились. Старая женщина приехала, у меня большое помещение, но старое. может, оно не понравится, но посмотрите, я очень хочу, чтобы там Господь прославился. Мы пришли, смотрим, да, потолок провис, штукатурка пообсыпалась, да, она, видишь, нам не нравится, говорит, не уходите, пожалуйста. Диван выбрасывайте, перестенок выбрасывайте, все, что хотите, делайте, все, это все ваше, проводите. Я опять с благодарностью склонилась, сказал, Господи, а если бы вот так мы признавались Тебе, что у нас плохое помещение, Господи, но я хочу, чтобы Ты там жил, выбрасывай все, что не нужно, только поселись и живи, тогда бы мы и наследовали это благословение. Мы сейчас будем молиться. Конечно, каждый знает свое состояние лучше всего сам, но Господь еще лучше знает. И первый шаг к Господу все-таки это покаяние. И трудности у многих покаявшихся были, знаете, в чем? Что они не прошли через раскаяние. Чем отличается покаяние от раскаяния? Я вам приведу один гимн, слова гимна, и вы все поймете. «Я к пронзенным ногам преклониться хочу». В сокрушении с сердечной просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди. Иисус, презри на смиренный мой плач, приближая к тебе пять за пятью, понял я, что мой грех жесточайший палач, осудивший тебя на распятие. Пока мы не поняли, что грех мой распинал Иисуса, и пока мы не поняли, что согрешаем мы опять причиняем раны Иисусу, или, как Савонарола сказал, колючка является его в терновом венце, вот без этого сознания покаяние было неполноценным. А если оно у нас было, и мы с ним вышли, то, конечно, мы оценим милость Господа, захотим идти за ним. А что делать, если у кого-то этого не было? Да, и брат упомянул, что в этом труднее всего бывает у детей верующих родителей, даже у служителей, которые воспитаны и неплохо воспитаны. Я помню, когда Геннадий Константинович говорил о христианских школах, он говорит, очень хорошее начинание, но боюсь я. Я говорю, а чего ж вы боитесь? Я боюсь, чтобы христианизация не подменила евангелизацию. Хорошо воспитанный ребенок, но не сокрушенный, не покаявшийся, это не христианин, дорогие милые. Есть этикет, есть этика, и есть жизнь в духе, а есть подделка под жизнь. Вот я не забыл одно покаяние. После курсов мы устраивали большое общение, и вдруг преподаватель курсов со слезами выходит, падает на колени, говорит, Господи, прости меня. Я схема, очень красивая снаружи, и все говорят, я хорошая христианка, но я пустая внутри, Господи, прости меня. Милая душа, в сердце должен Господь жить и властвовать, и Он стучится в твое сердце, впусти Его. Никакие формальные какие-то атрибуты не дадут тебе счастья, пока Христа нет в сердце. У нас еще было одно уникальное служение в Белоруссии. Пятидесятники ездят за нами, слушают, а потом ради Бога совершить у нас служение. Ну, мы же не проводим в таких. Нет, ну ради Бога, ну как хотите, ну пожалуйста, пожалуйста. Ну у нас только понедельник утром, пожалуйста. Приезжаем, полный дом большой. Ведем служение, и в конце уже, когда так дух начал действовать, я обращаюсь, говорю, милые братья и сестры, вот Иисус говорит, все стою у двери и стучу, если кто услышит дверь и откроет, войду. Скажите, в чье сердце стучится Господь? Рук 50 сразу поднялось. Я говорю, я очень рад, что Господь любит вас, но хочу немножко огорчить, знаете чем? Если он стучится в сердце его нет. Правда, нет? Он стучится в то сердце, в котором его нет. И такое замешательство, и пресвитер как-то... Я говорю, но я не имею права с вами не молиться. Я не знаю, какие у вас традиции, но я спущусь к вам. И кто захочет Христа в сердце пустить, я буду молиться. Вставайте. Очередь встала, человек 20. Вот вам и духовность, вот вам и название. Ничто оно не дает, милые. Можно быть счастливым, а можно играть роль счастливого, но это бесполезно. Артистизм тут не заменит ничего. А помню один, как молодой человек еще молился, упал так на колени. Господи, я думал, что я владею многими дарами, тебе служу. Я вот иной язык и все имею. Но сегодня я понял, что тебя в моем сердце нет. Сейчас очень увлечен, и знаете чем? Дарами, даровитыми проповедниками, целителями, исцелителями. Не увлекитесь, милые. Иисус сказал, по дарам их узнаете. Или как он сказал, а? По плодам их узнаете. А плод духа не подмените. Какой? Любовь, радость, мир, вот эта тишина, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот что вам нужно. И вот она и будет, тишина в вашем сердце. Мы будем молиться. Я уже не буду нарушать традицию. В конце мы будем петь опять гимн «Что ты медлишь на грешном пути», хотя может и другой петь, но как-то уж этот гимн не настолько близок. Завтра будет, если день подарен Господом, будем больше о юбилее говорить. Будет большой хор, оркестр, всего где-то 110 человек, я на репетитор насчитал, но это будет праздничное и больше служение. А для покаяния используй вот эти минуты. Последнее, что хочу сказать. Иисус, когда смотрел на Иерусалим, заплакал. И говорит, все будет разрушено. Почему? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Если ты хочешь жить по духу, начни с того, что Дух Святой стучится в твое сердце. Мартин Лютер говорит, я верю, что не собственной силой и разумом могу верить в Господа и Спасителя Иисуса Христа, но что Дух Святой привел меня к Нему посредством Евангелия. И сегодня этот Дух Святой стучится в сердце. Да Христос в Духе Святом хочет войти в твое сердце. Открой его. Сердце открывается ключом покаяния, мы это всегда говорим, ключ в твоей руке. И он сегодня, наверное, некоторым, а может и многим, назначил миг посещения. Узнай. Иерусалим не узнал, было все разрушено. Не узнаешь миг посещения, уйдешь без Господа, не знай, когда он еще постучится. И ты можешь оказаться в очень трагичном состоянии. Не уйди в эту пустоту. Тебе нужен Иисус. Нужно счастье, а не игра в счастье. Пусть Бог тебя благословит.